Глава 9. Единственным существенным своим недостатком Николаша считал влюбчивость. За 34 года жизни с ним уже дважды случалось это недоразумение. Недопустимое количество. Первый раз это произошло еще на родине, в студенческие годы. Мимо той девушки Николаю пройти было нельзя. И дело совсем не в красоте лица или стати тела, не в гладкости кожи, нежности румянца, божественной доброте, глубине понимания, тонкости ласк, оригинальности суждений, заразительности смеха и нарядности одежды. А в том, что если теория облуждающих по белому свету в поиске друг друга половинках верна, то именно эта девица Кольна половинка есть. И не спрашивайте, почему. Сейчас, чтобы не скомпрометировать замужнюю женщину, назовем ее просто А. Любовь вспыхнула с первой минуты. Роман приключился нешуточный. Страсти бушевали без перерывов, остановок и затишья. Уговаривать никого не пришлось. Коля и А обрушились друг на друга, как два водопада. Чувство между ними сразу стало столько, что хоть выжимай. Они были пронизаны любовью насквозь и сполосованы ею вдоль и поперек. Так что не осталось живого места. Николаша, хотя тогда он еще и не был Николашей, влюбился в А бесповоротно. А в сердце А зажглась самая опасная любовь. Безоглядно. Согласно теории, половинки нашли друг друга и слились воедино. Им так это понравилось. Скрупулезно, не пропуская ни одной мелочи, они познавали друг друга. Иногда торжественно и молчаливо, иногда игриво и несерьезно, но всегда отдаваясь чувству без остатка. Они были ослеплены любовью. И ничего, кроме своего союза, не видели. Восторг и счастье. Перед ними открылся целый мир, о существовании которого они и не подозревали. Сплетенный из рук и ног, проникновенных взглядов и теплых слов, мир незримых нитей и тесных объятий. А у меня имелись сомнения в существовании любви, как сказал Коля. Ну а сейчас, дорогой, спросила А, ты полностью их развеяла. Не скрою, это очень приятно делать, мой милый. Любовь, которую творили Николаша и А, была удивительно прекрасна и сногсшибательна. Обычно. Как все, они несколько раз сбегали на край света. Как все, нередко витали в облаках. В их диалогах стало проскакивать понятие «задержка» и зазвучало слово «деньги». Ничего страшного, это нормально. Сладкие ночи по-прежнему сменяли незабываемые дни. Игривые вечера предвещали нежные рассветы. Любовь не задухала, наоборот. Она становилась пронзительной и тоньше, словно первый голод с дороги был приглушен грубой пищей, а затем путники приступили к изысканным и сложным блюдам, где вкус задавали оттенки и нюансы, плутона и недомолвка. Как глаза постепенно начинают привыкать к темноте, так и ослепление влюбленностью проходит, и начинаешь вдруг замечать пористую кожу и обломанный ноготь, запах совсем не ландыша. Разумеется, через это проходит каждая пара. Конечно, так и должно быть в период привыкания и, если хотите, смирения. Но Николаше и А было по 19 лет, и они не собирались ни к чему привыкать. Неужели это все, что у меня будет в жизни? Да, он прекрасный человек, и я его люблю. С ним кажется мне хорошо. Но как я могу сравнивать? Что я видела и испытала? Вдруг я заблуждаюсь и принимаю четверть за целое? Да. А прекрасно. Если быть честным, то надо признать, Господь Бог кроил А именно для меня, Николаша. Все в ней Он сотворил мне по вкусу и росту. Он знал, что мне нужно и что мне по нраву. Но может Он такое сотворил в нескольких бесподобных экземплярах, и мне стоит поискать и их? Короче, они расстались. Не с первой попытки, не в одночасье, но расстались. Так получилось. Жизнь для них не остановилась. Она продолжалась, обещая новые увлечения и сюрпризы. Через несколько лет, уже выполняя за границей задание Родины, Николаша, мучимый одиночеством, не сдержался и ушел, что называется, в самоволку. Улетел, никого не поставив известность, на несколько дней на встречу с А. Летом 95-го они списались и встретились подальше от посторонних глаз. На греческом острове Крит. Древнегреческие герои Антей и Марсий, которые случайно оказались неподалеку, не дадут соврать. И Николаша, и А признались, что не раз пожалели о разрыве. Они оба согласились с тем горьким выводом, что встретились тогда, в 19 лет, слишком рано и по неопытности не поняли, какое обрушилось на них громадное и редкое счастье. Но Господь Бог дважды не предлагает. Свидание продлилось 5 дней, и они расстались теперь уже навсегда. Слишком много успело налипнуть на их жизни такого, чего нельзя смахнуть, как средиземноморский песок. Во второй раз Николаша влюбился в испанку. Разумеется, между А и испанкой у него случались романы, но все больше из категории случайных связей. Некоторые из его знакомых женщин, надо признаться, были прихорошенькие, но испанка затмила всех. Она любила Николашу, как разбойник свой нож, как Христофор Колумб – запад, а альбатрос – встречный ветер. Звали ее Долорес. Из-под круто изогнутых бровей на Николашу взирали очи цвета золотых дукатов с потерпевших крушение в Карибском море трехмачтовых фрегатов. Улыбка ее простиралась, как гряда скалистых гор, вершины которых покрыты не льдом, а белоснежным свекольным сахаром. Тело Долорес было наградой. Наградой за подвиг, который еще только предстоит совершить. Щедрым подарком казалось это роскошное, обжигающее, сухое, смуглое тело. От Долорес всегда пахло, как в последний день Помпеи, и еще ярче, приближением, обещанием. Но что сулил этот аромат, непонятно. А как пахнет в последний день Помпеи, никто толком не помнит. Наверное, жаром магмы. Роман с Долорес походил скорее на вероломный штурм богатого солнечного Карфагена римскими свирепыми легионерами, чем на кратковременные межполовые отношения двух высокообразованных европейцев на рубеже 21 века в уютном городе Париже. Роман вышел яркий, шумный и быстротечный. Николаша познал, что такое ревность, испытал чувство опасности и вкус скандала. Несколько раз ему доводилось вступать в единоборство с применением холодного оружия с предыдущими дружками Долорес. И он их, ее приятелей, прекрасно понимал. Лишиться такой женщины – само по себе потеря, а лишиться без боя – поражение. Николаша Долорес любил. Других чувств она вызывать к себе не умела. История закончилась бракосочетанием в мэрии или венчанием в костеле, если Долорес не вынуждена была выехать на защиту своей докторской диссертации о поведении конкистадоров Кортеса на просторах Южной Америки в XVI веке. Она улетела в город Лиму, столицу Перу. Должно быть, силы и влияние Долорес, действующие безотказно на территории Европы и ближайших окрестностей, не имели свойства пересекать нулевой меридиан. С ее отъездом любовь стала угасать, причем не только у Николаша, но и у большинства прежних дружков, которые первое время бросали пронзительные гневные взгляды на удачливого соперника, а потом просто кивали при встрече. Роман иссяк, Долорес из Лимы не вернулась. В последнее время Николаша от любви отдыхал. Назвать происходящее между ним и аспиранткой кафедры экономики средних веков Моник Кати этим громким словом у Коли язык не поворачивался. Происходящее было удобно, не обязательно и временно. То, что нужно. С Моник приятно общаться. Если Николаш при желании заставал ее дома, то происходило свидание. Если дверь ему не открывали, он не огорчался. Температуру их отношений следовало признать комнатной, благотворной и безопасной. Совсем другое дело Лера Новикова. Ее выгодно отличало от остальных то, что во время любви она говорила по-русски, чего Коля не мог себе позволить уже много лет. Не мог он этого сделать и прошлой ночью, хотя очень хотелось. У Коли перехватывало дыхание от всех этих «миленький мой», «дорогой», «родненький», сказанных с мягким аканьем. Ему претило делать непонимающее лицо и переспрашивать «кескися», «What do you say?» и тому подобное. Коле с Лерой было мягко и нежно, тепло и уютно, как на каникулах в деревне под Воронежем. Потрясающие, совсем забытые ощущения. Кто-то, вспоминал Коля, высказал дельную мысль, что любить нужно тех, кто говорит и думает на одном языке с тобой. Есть мнение, что разные наречия и диалекты даны Богом людям в наказание за их несговорчивость. Возможно, так дело и обстоит, но вдруг языки, наоборот, созданы для того, чтобы объединить своих и помочь им отыскать друг друга. Коля задумался. Это что же получается? Достаточно со мной, человеком, который хорошо владеет французским, неплохо испанским и сносно английским и итальянским, заговорить на языке предков и бери меня голыми руками? Так не может быть, чтоб я настолько прост. Нет. В этой Лере, несомненно, есть нечто, притягивающее меня, независимо от того, пользуется она английским past indefinite или родным винительным падежом в третьем склонении. Дело не в национальности, а в самой Лере. Брат, продолжал размышлять Коля, кажется, тебя опять ведет в этот невод с мелкими ячейками. Похоже, ты готов попасться на удочку. Еще чуть-чуть, и начнешь твердить в ушко Лере местный жетем, поблескивая масляными глазками. Куда же это годится? Ты ж на службе. И тут, брат, нельзя проявлять беспечность. Что за люди эти влюбленные? Какие из них работники? Никудышные из них, надо признать, работники. Способны на очевидные глупости, вроде особых примет в виде букета цветов в руке и алой помады на щеке. За такое в центре никто по головке не погладит. Простительно, если погулял человек по набережным сены, поужинал в хвосте петуха, поцеловался даже пару раз. Но зачем же сразу любовь? Коля повернулся на правый бок и обнял тихо уснувшую Леру Новику, поцеловал ее в уголок, чуть приоткрытых губ и подумал. С любовью придется повременить, хотя пока, ведь я даже толком не знаю, как тебя зовут. Вдруг Колины размышления прервал звонок мобильного телефона. Николя ответил по-французски, звонил Челюскин. Голос звучал радостно и вдохновенно, словно хотел сообщить хорошую, наполняющую жизнь смыслом новость. «А знаешь, Колька, ведь за мной сегодня следили, и следили за твоей Назаровой. Чувствую, тебе говорить сейчас сложно, перезвоню-ка я завтра».